Глава 16. Кто и как готовил оборону Бреста. Эпиграф. Основным недостатком окружного и армейского планов являла их нереальность. Литературный источник. Генерал-полковник Сандалов. Первые дни войны, 1989 год, страница 31. Часть 1. Ведут туристов по Брестской крепости. Посмотрите направо, посмотрите налево. Это цитадель, это остров пограничный, а это госпитальный. Все ясно, все понятно. Только вот на острове пограничном, в Тереспольском укреплении Брестской крепости, на западном берегу Западного Буга, находился 132-й отдельный батальон войск НКВД. В музее крепости вам расскажут о специфике этого батальона. Он был конвойным. Любой справочник, например, «Великая Отечественная война», энциклопедия, 1985 год, страница 110. Эти сведения подтверждает. Расстояние от казарм 132-го отдельного конвойного батальона НКВД до государственной границы измерялось десятком шагов. Я ничего не понимаю. Пусть хоть кто-нибудь мне объяснит, зачем тюремных вертухаев посадили к границе ближе, чем пограничников? Если готовились к внезапному, сокрушительному удару по Германии, тогда все ясно. В случае нападения Красной Армии на Германию, тут был бы развернут приемный и пересыльный пункт военнопленных и классово чуждого элемента. Крепостные рвы, казематы и бастионы – это сооружения по конструкции и по духу, родственные тюремным и каторжным централам. Издревле крепости служили тюрьмами. Так построенная Петром Петропавловская крепость уже при нем служила тюрьмой. Но никакие боевые свершения и подвиги в ее послужном списке не числятся. Брестская крепость в качестве пересыльного лагеря вполне сгодилась бы. И транспортировка пленных из Бреста проблемы не представляла. Брест – ворота Советского Союза. Отсюда могучая магистраль ведет прямо в Москву. А это самый крупный железнодорожный транспортный перекресток мира. Другого столь мощного железнодорожного узла на этой планете не сыскать. Из Бреста на Москву, а дальше куда угодно. Гони скотскими эшелонами хоть 100 тысяч врагов, хоть миллион. Рядом с пересыльным лагерем Брест можно было бы устроить фильтрационные лагпункты. Два кольца фортов вокруг крепости вполне для этого сгодились бы. Стены там глухие, непробиваемые. Пусть орут в пыточных камерах, никто не услышит. Тут и расстрельные пункты можно было бы организовать. Урочище Борки или Ведьмы Лисии. На юг от Бреста просто природой создан для такого дела. Можно, конечно, врагов расстреливать и подальше, от границы. Кстати, если отъехать на восток по этой магистрали, то именно рядом с ней мы найдем самые знаменитые из известных расстрельные места Советского Союза. Куропаты под Минском и Катынь под Смоленском. Но если нападение на Германию не готовилось, тогда назначение 132-го отдельного конвойного батальона НКВД, а главное – его расположение. Чистый идиотизм, если не вредительство –